Глава 67. Значит, все это не сон. Я и правда была в прошлом. А эти мужчины нашли меня тут по следу, который всегда оставляет магия. Я взмахнула руками и заморозила обоих, обратив их в лед. Они застыли, как были, а я пробежала мимо них к своей машине. Прохожие открыли рты и рассматривали странные ледяные статуи, взявшиеся из ниоткуда. «Да, милые, я поднаторела в магии», — усмехнулась я, приводя машину в движение и резко срываясь с места в сторону дома. «По идее, через минуту примерно они должны начать оттаивать и скоро снова смогут шевелиться. И не умрут. Надеюсь». Глупо жалеть того, кто хотел убить тебя не единожды. Но все же я постаралась воспользоваться магией так, чтобы эти прохиндеи остались живы. Не нужна мне кровь на руках. В конце концов, прохиндеи тоже люди. А вот насчет самой магии было принято решение с ней все же расстаться. Да, это было последней ниточкой, связывающей меня с Михаилом и нашей историей. Последним напоминанием, что это был все-таки не сон. Но хранить этот талисман на память о Ларине просто опасно. Охотники чувствуют след магии и идут по нему словно ищейки. Придется мне от талисмана избавиться, а заодно и от магии. Помню, как я противилась ей, когда только получила ее и совершенно не представляла себе, что с ней делать. А теперь даже как-то жаль расставаться. Наверное, опять же, потому что она напоминала мне о нем. На кладбище в полночь я провела специальный ритуал, в котором книгу нужно было захоронить почти как человека. И едва я прочла нужные слова, как ощутила, что холод из пальцев, ставший привычным, уходит из меня в землю. Я даже видела тонкие серебряные ниточки, которые словно утекали в землю вместе с книгой. Когда свечение погасло, бугорок земли, под которой покоилась теперь книга-талисман, ставшей самой обычной книгой, я больше не ощущала магии внутри себя. Она ушла в землю-матушку и останется там, внутри нее, теперь уже навсегда. Она больше не сможет никому навредить. Последняя ниточка с Ларином была разорвана. Соленые капли слез безостановочно лили из моих глаз. Я никак не могла уйти от этой книги, словно похоронила здесь кого-то важного. Я сморщилась и закрыла лицо руками. Кто-то стал светить мне прямо в глаза фонарем. «Эй, ты что тут ночью делаешь?» — спросил меня работник кладбища. «Ночью закрыто для посещений». «Да, простите, я уже ухожу». Я поднялась на ноги и, пошатываясь, пошла к выходу. Без магии мое тело словно стало слабее, осиротело. «А что ты тут делала-то? Колдовала, что ли? Брось ты это, девочка. Ты и без приворотов красивая. Не гневи Бога». Я не ответила. Просто пошла дальше к выходу с кладбища. «Колдовала, дядя я, колдовала. Ты не поверишь, но даже по-настоящему».